все же шагаю, минуя соблазны и бездны, греха на пути, колючками терни изорвано платье, усталое сердце изныло в груди, повсюду картины греха и проклятия, не знаю, что встретит меня на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, на смертные муки Спаситель мой шел, за ним не смущаясь, я путь свой направил, и мир благодатный мне в сердце вошел. Вот эти прекрасные слова, и как хочется, чтобы действительно это так было, чтобы мы могли следовать за Христом, идти этой долиной, и чтобы идти за Христом и иметь мир благодатный. Как и братья наши, они страдали, и мы должны, взирая на кончину их жизни, подражать вере их.